все стою у двери и стучу. Мама, мама! Крикнул маленький Вильям однажды в воскресенье, вбегая к матери в кухню. Мама, сегодня утром нам стучались в дверь? Что ты этим хочешь сказать, дитя? Спросила мать, стоя у плиты, занятая приготовлением обеда. Да, мама, стучался ли кто-нибудь в дверь? Не думаю. С сегодняшнего утра еще ни один человек не приходил. Я надеюсь, что папа скоро придет. Мясо почти готово. Пастырь сегодня говорил, что кто-то везде проходит. Стучит во все двери, и каждому что-то приносит. И мы должны быть очень внимательны к его стуку. И сейчас же ему отворить дверь, иначе он уйдет и никогда не вернется. Малыш говорил взволнованно. Вильям был очень возбужден. Его щеки горели румянцем. То, что он сегодня утром понял из проповеди пастора, вошло ему в сердце и заполнило его всего. Но никто не может сказать, чтобы мы не открывали двери, когда к нам кто-то постучит. Я еще ни одного человека не оставила ждать во дворе. А поэтому, если он сюда придет, я ему так же быстро открою. Пастор говорил, мама, что он стучит тихо. Может быть, ты его не слышала? Я же не глухая. Ты что, малыш? Во всяком случае, сегодня утром никого не было. Я ни на минуту не покидала кухню. Самый тихий стук я бы услышала. Вилли вздохнул облегченно, но вдруг опять воскликнул. Может быть, он вчера был здесь? Ну, тогда он должен еще раз прийти. Вчера меня не было дома. Да и о ком это ты все говоришь, несмышленыш? Я и сам не знаю. Только пастырь говорил, что он стучится в каждую дверь. Я ничего не слышала о том, чтобы здесь или по соседству проходил кто-то чужой. Если бы он что-нибудь принес, то мне бы обязательно об этом сообщили. Что он приносит, деньги? Нет, я думаю, что не деньги. Но каждый должен его впустить. Так все время говорил пастор. Ему не надо было это говорить. Ведь очень невежливо и неприлично оставить такого гостя за дверями. Но я жалею, что ты был невнимателен и не можешь мне сказать, что он, собственно, приносит. Пастор сказал, что он приносит то, что каждому нужно. Во всяком случае, нам нельзя заставлять его долго ждать. Ах, как этот суп громко кипит! Из-за него мы не можем расслышать его стук. Пастор сегодня держал какую-то необыкновенную проповедь. И это все, о чем он говорил? Я думаю, да, так был стук в дверь. Мне было так страшно, что он может прийти раньше меня домой. Текст! Так это был текст! Ты это должен был сразу сказать. Лицо матери стало каким-то сердитым, и Вилли не осмелился даже и слова промолвить. Переждав немного, он снова стал говорить. Его маленькое сердечко было наполнено тем, что он слышал. Ну ведь это правда, мама. Пастор много раз это повторил. Он действительно всюду ходит и стучит. Поверь мне, что это так. Ах, отстань. Ты, наверное, не понял пастора. Никто сюда не приходит с тем, чтобы что-нибудь принести. Наше селение не нуждается в этом. А все-таки это правда. Пастор иначе не говорил бы, что это правда. Перестань сейчас же болтать такие глупости. Бедный Вильям замолчал совсем подавленный. Такого исхода он не ожидал. Проповедь показалась ему такой красивой и хорошей. И вот мама говорит, что это сказка. Пастор говорил так серьезно. Вилли даже показалось, что он несколько раз взглянул на него. Вилли был твердо убежден, что это правда, что вскоре кто-то постучится в дверь и принесет нечто очень и очень красивое. Потому что, по словам пастора, он заключил, что это нечто будет что-то необыкновенно прекрасное. Он очень хотел, чтобы это случилось именно сегодня, в воскресенье, когда все дома и могли бы услышать его стук. Посмотрю, достанет ли он до колотушки. Пробормотал Вилли про себя и быстро выбежал за дверь посмотреть на колотушку, которая заменяла звонок. Колотушка висела очень высоко. Вилли не мог ее достать. Но отец мог, это знал Вилли, потому что отец сам приделал туда колотушку. И если отец достает до колотушки, то долгожданный незнакомец тоже сможет до нее достать. Значительно успокоенный, Вилли вернулся в кухню. 5 минут спустя с работы домой вернулся отец. И все трое сели за стол, на котором уже стояли суп и картошка с прекрасным жареным мясом. Вилли сегодня утром слышал очень странную проповедь, сказала мать, разрезая мясо. Так каково же ее содержание? Спросил приветливый отец, с наслаждением поедая суп. Кирилл, так звали отца, сам никогда не ходил в церковь. Он придерживался мнения, что прогулка куда-нибудь для него приятнее и полезнее, нежели сидение в церкви. Что же гласил текст? Подумай только. Приходит мальчишка домой совсем взволнованный и рассказывает удивительную вещь, что кто-то ходит из дома в дом и приносит каждому подарок. Слышал ли ты когда-нибудь такую бессмыслицу? Ну, папа, он говорил, что это правда. Что он стучит в каждую дверь. Я жалею, что тебя не было в церкви. Я уже говорила, Вилли, что это не что иное, как какая-то бессмыслица. Но никто не может разубедить его. Как будто у нас такое может случиться. А потом, где слыхано, чтобы пастор о таком проповедовал? Вилли, наверное, все понял превратно. Нет, нет, папа! Вскричал Вилли, и опять слезы заволокли ему глаза. Он читал этот текст из Библии и сказал, чтобы все были внимательны, а не то он пройдет мимо и больше не вернется. Хорошо, хорошо, не волнуйся, мой мальчик. Мы имеем хорошие уши и услышим его стук. Впрочем, я даже не знаю, что он нам может принести. Я сам могу достать все необходимое для моей семьи. Успокоительно заметил отец. Когда обед закончился, Вилли встал, доверчиво положил свою головку на грудь отца и спросил. Папа, у тебя есть Библия? Да, Библия должна быть дома, но я право не знаю, где она. Неужели ты хочешь заняться чтением Библии? Не морочь голову, это слишком тяжело для тебя. Ты сам ее, наверное, всю прочитал? Не так ли, папа? Спросил Вилли, глядя испытывающе на отца. Кирилл доживал последний кусок мяса, а затем медленно произнес. Я? Нет, Вилли, но твой дедушка много читал в Библии. Я всегда должен был слишком тяжело работать. Когда ты будешь в моем возрасте, то ты увидишь, как много надо трудиться, чтобы заработать насущный хлеб. Вилли несколько минут молчал, задумавшись, а затем сказал. Ну, если бы ты сейчас имел Библию, тогда, пожалуй, ты бы это нашел. Что нашел? Место, где говорится «стуки в дверь». Может быть, ты тогда смог бы сказать, придет он сегодня или нет? Что это случилось с мальчишкой? Можно подумать, что его голова не совсем в порядке. Кто это слышал, чтобы такое было написано в Библии? Зачем только я сегодня пустила его в церковь? Но малыш стоял на своем. Подняв умоляющие глаза на отца, он сказал. Разве ты не думаешь, папа? Что в Библии ты бы нашел и время его посещения, и то, что он нам принесет. Отец покачал головой. Нет, мой мальчик, я не думаю так. Мой отец знал Библию от начала и до конца, и если бы там было написано такое интересное явление, как стук в дверь и приношение подарков, то он бы это знал и обязательно рассказал об этом мне. Хотя, знаешь, спроси об этом сегодня же свою учительницу воскресной школы. Ты ведь скоро должен туда идти. Может быть, она сумеет дать тебе объяснение? Что это ты говоришь? Ты этим еще и поддерживаешь мальчишку в глупых его идеях. Опять сказала мать недовольным тоном. Но если мы никогда не получим подарка? Если... Если бы луна была сделана из соленого сыра, то ты бы не мог ее получить, сколько бы ты ни кричал «Хочу ее!». Уходи и учи свой псалом. Это лучше, чем говорить о вещах, которых ты еще не понимаешь. Спустя полчаса Вилли сидел на своем привычном месте в воскресной школе. Занятия сегодня проходили на улице. Ему слишком долгим казались пение и молитвы. Как только учительница сказала «Аминь», он вдруг выпалил. «Пожалуйста, скажите мне, когда он придет и что он нам принесет?» Учительница почти испуганно посмотрела на покрасневшее от волнения лицо маленького парнишки и спросила. «О ком ты говоришь, Вилли?» «Я думаю, что вы это знаете». Я говорю о том господине, о котором сегодня утром говорил пастор. И папа сказал, что вы, скорее всего, знаете то место, где об этом написано в Библии. Так как учительница тоже была утром в церкви и слышала проповедь, то она поняла Вилли. И когда всмотрелась в его серьезное личико, и заметила любопытные взгляды других своих учеников, то она решила отступить от программы и заняться вопросом Вилли. Учительница стала рассказывать внимательно слушающим детям о божественном друге, который так терпеливо стучит в сердце каждого человека. И все же, очень часто он должен стоять вне, ибо его не впускают. Она рассказывала им о великой любви и благости, как он во время своей земной жизни благословлял даже тех, кто его ненавидел, истязал и, наконец, прибил ко кресту. И как и теперь еще в настоящее время мир и радость заполняют каждое сердце, кто впустит этого дорогого гостя. Вилли слушал с напряженным вниманием. Он не все понимал, о чем учительница говорила, что об этом написано в Библии и что он каждую минуту может ожидать этого Господа с неба. По окончании занятий он попросил учительницу написать ему то место, где говорится о стуке в дверь, чтобы папа мог найти его и сам прочитать. Потом он поднял голубые глаза на учительницу и спросил: «А вашу дверь он уже стучал?» «Да, Вилли, он уже стучал, но вначале я очень рассердилась на него и не хотела ему открывать. Но он не переставал стучать, и тогда я впустила его и стала такой счастливой, какой еще никогда в жизни не было». При этих словах слезы появились у нее на глазах. Все дети были этим тронуты, и никто не осмеливался заговорить первым. Но Вилли так интересовал этот вопрос, что он не мог молчать. «А долго он у вас был?» – спросил он, и при этом взглянул на учительницу таким взглядом, который проник ей глубоко в сердце. Она обняла его и сказала серьезно: «Он всегда остается с нами, мой дорогой малыш». Теперь Вилли был удовлетворен. Он быстро простился с учительницей и во весь дух побежал домой. Совсем запыхавшись, он вбежал в кухню со словами: «Папа, это правда, правда! Учительница сказала, что все правда, и даже записала то место, где об этом написано». «Что правда?» — недовольно спросил отец, потому что Вилли внезапно разбудил его от послеобеденного сна. Мама, которая в это время читала газету, сразу же поняла, о чем говорил сын, и, ставя чайник на печку, сказала мужу: «Вот тебе и подарок. Это все от того, что ты велел ему спросить о таких вещах учительницу». «Ну, мама, ведь это правда. Он всех обходит, стучит в каждую дверь. И в дверь учительницы он уже стучал. Она сама мне об этом сказала». Вилли на минуту замолчал, а отец в это время удивленно посмотрел на жену. Затем Вилли продолжал: «Я попросил учительницу записать мне, где этот текст написан. Вот, папа, записка. Учительница еще говорила, что надо быть очень внимательным к его стуку. Она ему вначале тоже не открыла, и он опять стучал. И тогда она открыла и стала очень счастлива. Папа, когда она мне об этом рассказывала, то от радости плакала». «Кто же, собственно говоря, придет? Это, наверное, только притча. Так, кажется, они это называют». «Нет, нет, мама, это не притча. Это полная правда». Отец молча взглянул на жену, и та сказала: «Ну тогда скажи нам, наконец, тот, который приходит, кто он?» «Это Господь Иисус Христос, мама, я точно знаю», — ответил Вилли почтительным тоном. Мать ничего на это не сказала. Отец же строго посмотрел на сынишку и, повысив голос, сказал: «И ты говоришь, что его видела учительница?» Вилли медлил с ответом. Он не помнил, чтобы учительница так говорила. «Я точно не знаю», — сознался он честно, но уже в следующее мгновение торжествующе добавил: «Конечно, она должна была его видеть. Если ты дверь открываешь, то ты видишь, что там стоит». «В этом ты прав», — заметил отец и погрузился в глубокое размышление. Возможно, что в нем проснулись воспоминания. Он многое что слышал от своего верующего отца. Отец его был тихим, молчаливым человеком, но все же иногда говорил со своими о духовных вещах. Вилли некоторое время сидел спокойно, но затем снова начал говорить. Папа, учительница говорила также и то, что он ходит и днем, и ночью. Если он ночью придет, мы можем его не услышать. Или ты можешь спать и слышать стук? Нет, мой мальчик, если уж очень громко будет стучать, то, может быть, услышу. Вилли испуганно взглянул на отца, но вслед за тем лицо его опять прояснилось, и он весело воскликнул. Но ведь мы имеем такую большую колотушку на двери, что, конечно, можно проснуться, если он и не будет так громко стучать. Потому что громко стучать он не может, так как у него руки поранены. Да, папа, злые люди пробили руки и ноги большими гвоздями. Разве это не ужасно, папа? Я понимаю. Да, его прибили ко кресту. Мой отец мне часто об этом рассказывал. Но это было так давно, что я уже все забыл. Мой отец знал Библию от начала до конца. Тогда он, наверное, знал что-нибудь о том, что он повсюду ходит и стучит. Папа, а в дедушкину дверь он тоже стучал? Нет, я не думаю. По крайней мере, дедушка никогда об этом мне не говорил, и я не верю этому. Ну, хватит! Прекратите эти разговоры! Идите, садитесь к столу, кофе готов. Насмешливо произнесла мать. Кирилл был этому очень рад, потому что надеялся, что за столом он избавится от назойливых вопросов ребенка. Он пододвинул свой стул к столу. И так как в это время за стенкой зашумел сосед, то весь вечер не поднимались больше эти вопросы. Несколько часов спустя, когда во всем селении царила полная тишина, и все люди уже спали, Вилли вдруг проснулся и с широко открытыми глазами сел в кровати. Снилось это ему? Или это была действительность? Ему показалось, что он слышал тихий, но отчетливый стук в наружную дверь. Он на мгновение прислушался, затаив дыхание. Затем быстро вскочил с кровати и побежал к родителям. Папа! Папа! Вставай скорей! Стучали! Ответа он не получил, потому что родители спали крепким первым сном. Тогда Вилли повторил громче, дрожащим от волнения голосом. «Папа! Папа! Я слышал стук совсем тихо, как и говорила учительница. Пойди же скорее, открой дверь!» «Что это такое? Который час? Не может быть, чтобы пора было вставать, ведь еще совсем темно!» Вскричал отец, просыпаясь и протирая слепающиеся глаза. «Папа! Слышал стук в нашу дверь». Мать также проснулась и испуганно приподнялась на кровати. «Что такое? Что случилось? Кто это сейчас разговаривал?» «Папа, я слышал стук в нашу дверь. Я знаю это точно. Оттого я и проснулся. Пожалуйста, открой дверь». «Слышал ли ты что-либо подобное в своей жизни?» «Папа! Папа! Пойди же, скорее, открой дверь. Мальчишка опять говорит о проповеди. Марш в кровать, говорю я тебе. А не то ты получишь приличную порцию розг. Одно мне ясно, мальчишка больше никогда не пойдет в церковь. Так испугать человека. Скорее в кровать, слышишь ли ты? Бедный Вилли испуганно поплелся из комнаты и залез опять в свою постель. Родители его также легли спать. Вдруг отец испуганно промолвил: «Что это было, дорогая?» Оба прислушались. «Ах, это не что иное, как дождь, который хлещет в окна. Идет сильный дождь, вот и все. Мне кажется, что и ты вскоре так же разволнуешься, как мальчишка». Опять все затихло в комнате. Вилли слышал, как шумит дождь. И пока он прислушивался к шуму дождя, то становился все возбужденнее. Он думал: «А если он сейчас стоит на дворе и ждет, чтобы ему открыли? Но никто не открывает дверь. Мы лежим в теплых постелях, а его оставляем на дворе под дождем». Эта мысль стала невыносимой для чувствительного сердца малыша. Еще раз он соскочил с кровати и побежал в комнату родителей. «О, папа, пусти же его! Пожалуйста, прошу, открой дверь! Такой сильный дождь!» Рыдания прервали его речь. «Ты опять здесь? Несносный мальчишка! Подожди, завтра я с тобой рассчитаюсь, немедленно иди спать!» «О, папа, пусти же его! Идет такой сильный дождь! Он может уйти и никогда больше к нам не вернуться!» В комнате родителей послышался разговор. «Ты что это? Неужели хочешь вставать? Неужели ты исполнишь волю мальчишки?» «Да, я встаю для того только, чтобы успокоить беднягу, а ты лежи себе и не вставай». «Вставать? Еще чего не хватало! Хорошее воспитание! Нечего сказать! Поддерживать ребенка в его бессмысленном вздоре!» Отец обул свои комнатные тапочки, взял Вилли на руки и тихо спустился по лестнице. Отомкнул замок и раскрыл дверь настежь таким жестом, как будто он и сам ожидал таинственного ночного посетителя. Он весь промокнет и замерзнет. И, может быть, он не знает, куда ему дальше идти. «Видишь, Вилли, никого нет!» Вилли облегченно вздохнул и, сильно нагнувшись вперед, стал вглядываться в темноту. Но он ничего не видел. Дождь еще шел, но тихо. Тучи уже не были так густы. «Может быть, он опять вернулся на небо, потому что дождь идет. Веришь ли ты, папа, что Бог его отозвал?» Отец не мог дать ответа на этот вопрос. Он лишь сказал: «В этот ночной час никого нет. Взгляни, как тихо и спокойно все вокруг». «Значит, то, что я слышал, был не стук? Иначе он хоть несколько минут обождал бы. Он же знал, что мы уже все спим. Может быть, он придет завтра, когда не будет дождя? Как ты думаешь, ты не знаешь, где он теперь, папа?» Отец ответил на это неуверенно: «Я думаю, там, где он всегда был. Мой отец мне часто говорил, что он на небе. Больше я ничего не знаю. Видимо, получена новая Библия, отличная от той, которая была у моего отца. Да, наверное. Иначе ты бы знал, что он повсюду ходит и стучит. Разве ты бы не хотел также его увидеть, когда он придет, папа? Отец медлил с ответом. Он должен был признаться, что не может ответить словом «да» на этот вопрос. Но сказать об этом Вилли он не решался. Он бы удивился такому ответу. Дети ведь не могут знать, что несет за собой ответ на такой вопрос. Они не знают, как жестока борьба за существование. И как тяжело приходится мужчине всегда держаться правильного пути, чтобы иметь чистую совесть перед Богом. Вилли, не получив ответа на свой вопрос, продолжал говорить. Ты не поверишь, папа, какой он ласковый. Учительница нам говорила, что он принимает всех. Кто мало виновен и кто много зла сделал. Он всегда готов прощать. И он хочет, чтобы каждый стал счастливым и пошел на небо. Но я думаю, что ты-то во всяком случае попадешь на небо. Мне кажется, что учительница хочет сделать из тебя пастора. Ну, папа, я не хочу без тебя и без мамы идти на небо. Ты тоже должен прийти. Мне так хотелось бы, чтобы ты держал меня за руку. Учительница говорила, что он принимает всякого, кто к нему приходит. Хорошо, хорошо. Может быть, мы и пойдем вместе. Но так как здесь никого нет, как ты и сам видишь, то надо быстро идти в кровать. На дворе холодно. Вилли опять взглянул на небо и прошептал. Спокойной ночи, Иисус! Вслед за тем отец запер дверь, отнес своего сыночка наверх и положил его в постель. Вилли обеими руками обхватил шею отца и сказал... Я тебя так люблю, папа. Мне очень жалко, что на дворе никого не было. Но если он придет, а тебя не будет, то я ему расскажу, что ты открывал ему дверь, чтобы он не стоял под дождем. Я не такой хороший отец, каким бы должен быть, но, может быть, и для меня есть прощение в том, что я должен так много и тяжело работать, чтобы прокормить свою семью и честно прожить. Поцеловав мальчика, Кирилл отправился в свою комнату. Насмешливо спросила его жена. Нет, никого не было. Но теперь оставь меня в покое, я устал. Если бы мать Вилли на следующее утро была откровенна, то она должна была бы сознаться, что на душе у нее неспокойно. Продумав все, что произошло вчера днем и ночью, она пришла к выводу, что совершила ошибку. Она чувствовала, что поступила с Вилли слишком резко и необдуманно. Ее материнское сердце осуждало ее, хотя она и старалась уверить себя в том, что это ребячество – абсолютная глупость. К тому же, в это утро она заметила, что Вилли к ней иначе относится, чем обыкновенно. Он не озорничал и не был непослушен. Нет, но она поняла, что доверие его к ней пошатнулось и что он сейчас больше льнет к отцу. Отец же по натуре своей не был нежным и почти никогда раньше не ласкал своего сына. А теперь наоборот. Какая-то невидимая связь соединяла их. Она сама себя ругала и досадовала даже, что Вилли больше не надоедал ей вопросами о проповеди, как делал это вчера. Что он был весь еще во власти проповеди, было ясно. Но он прилагал все усилия, чтобы не заговорить с нею об этом. Она так негодовала, что была так нетерпелива и резка со своим единственным ребенком. До этого времени она для малыша была все во всем. А теперь как будто что-то стояло между ними. В обед, когда муж вернулся домой, а Вилли был в деревне с каким-то поручением от нее, она сама завела разговор на эту тему. Я еще ни одного ребенка не видела исполненным таких мыслей, как будто его околдовали. Я ничего в этом не понимаю, но думаю, что это сплошная выдумка и глупость. Я не знаю, но мне кажется, это не глупость. Хотя я и допускаю, что он многое неправильно понял. Ничего правдивого нет в его рассказе. Но может, все-таки будет, как он говорит. Со стороны пастора это просто невероятно глупо рассказывать детям такие сказки и так их возбуждать. Вилли очень изменился. Он теперь совсем не тот ребенок, что был прежде. Я не знаю, что обо всем этом думать. Раньше я ничего подобного не слышал. А ведь мой отец был верующим человеком, который отлично знал Библию. И который всегда говорил правду. Что бы он сказал, если бы услышал эту сказку? Повторяю еще раз, это очень глупо со стороны пастора. Но Вилли говорит, что это написано в Библии. Удивительно это все же. В Библии моего отца этого не было. Он много читал Библию, и я никогда не слышал, чтобы он ругался или сказал кому-нибудь ложь. Меня не было дома, когда он умер. Перед смертью он почти не болел. И мне рассказывали, что кончина его была хорошая, блаженная. Да, он был хороший человек. Ты тоже хороший. Я не желаю себе лучшего мужа. Нет, я не всегда такой, каким должен быть. А сейчас мне надо уходить. Когда Вилли придет из школы, пошли его ко мне на поле. Я нашел птичье гнездо и хотел бы ему показать. Он вышел и быстрыми шагами удалился из дома. Вернувшись вечером домой, Кирилл сразу заметил книгу в знакомом черном переплете, которая лежала на столике у окна. Радостно, но вместе с тем и удивленно он воскликнул. «О, дорогая, это же старая Библия моего отца! Прошло, пожалуй, уже более 10 лет, как я ее видел в последний раз!» «Ты так много о ней говорил! Вот я и решила найти ее. Кроме того, я подумала, что и Вилли ей обрадуется». Она еще раз стерла фартухом пыль с почтенной книги. Если бы Кирилл был наблюдательнее, то он заметил бы, что глаза у его жены покраснели,

Зарей.